все блага души, то есть все, что составляет истинную жизнь, покой и радость души от Бога. Опыт. То мне сердце говорит: ты, святые души, сокровище благих.